Глава 8. Три пассажира, ехавшие с Сетом в автобусе, слышали, как тот разговаривает сам с собой. Они делали вид, будто не замечают мужчину, бормочущего себе под нос. Смутившись от того, что его внутренний голос стал слышен, Сет перестал шептать и принялся рассматривать улицы за окном. Он попытался отвлечь разум от бессвязного мысленного диалога. Что с ним происходит? Сложно сказать. Трудно вспомнить, каким он был до того, как все началось. Обычная человеческая жизнь стала казаться ему странной, чуждой. Сет не знал, просветление это, или же он просто лишился рассудка. Лицо горело, кожа сделалась чрезмерно чувствительной. Каждое движение вызывало в суставах болезненный скрежет. Мышцы, будто вымоченные в кислоте, сердито огрызались на малейшие усилия. Пульсирующая головная боль заставляла его щуриться от яркого света, а по временам и вовсе закрывать глаза. И чем сильнее Сет удалялся от своей комнаты, тем хуже себя чувствовал. Внизу, на улицах, сидели нищие, выставив на холодный тротуар ноги, укрытые грязными белыми одеялами. Но эти люди, по крайней мере, заслуживают спасения, заслуживают второго шанса, тогда как Сета все-таки ожидает неизбежная гибель, распад физический и ментальный. Именно так он себя ощущал. Долгая и запутанная цепочка разочарований, привычки, неудачные выборы и периоды рефлексии довели его до нынешнего состояния. Теперь он никак не мог остановить поток мыслей. Они неслись вскачь, постоянно меняя направление, и вспыхивали внезапно, словно пожар в душе. Создавалось впечатление, будто жалкие ошметки его прежнего «я» уцелели только для того, чтобы наблюдать за происходящей трансформацией. Злясь на самого себя, Сет пытался понять, с чего он вдруг покинул зеленого человечка. Жар мешал ему забыться сном, и отдых свелся к нескольким часам беспамятства между сменами в Баррингтон-хаус. И каждый раз, когда он просыпался, оказывалось, что больное потное тело превратило постель в холодную вязкую лужу. Солнечный свет, проникавший сквозь тонкие шторы на окнах, больно бил по глазам, отчего Сет стонал, а потом плакал, прижимая подушку к лицу. Если же он сбрасывал одеяло, чтобы немного остыть, то быстро замерзал, и приходилось снова натягивать отсыревшую ткань на съежившееся тело. В итоге в 3 пополудни он поднялся, чтобы попить воды и проглотить обезболивающее. Наверное, именно в этот момент призрачное чувство долга, некая печальная пародия на протестантскую трудовую этику, заставила его одеться и отправиться на работу. Но было здесь и что-то еще. Сет чувствовал себя едва ли не обязанным вернуться. Как будто его ждало какое-то важное дело, связанное с его странным сном и почему-то имеющее отношение к миссис Рот. Выйдя из автобуса, Сет доковылял от угла Гайд-парка до Лаунда-сквер. Пот заливал лицо. Он снова пропитал насквозь рубаху и джемпер на спине. Из пор выделялось столько липкой жидкости, что даже подкладка пальто успела отсыреть, пока Сет втащился на верхнюю ступеньку служебного входа. Каждый шаг отдавался взрывом в голове и ударом в нижней части спины. Прерывистое дыхание больно клокотало в горячих легких, но он все равно накурился до тошноты. «Ах!» — простонал Сет, зажимая ладонями горящие уши, когда появился Пётр. «Ты не поверишь, что сегодня произошло? Теперь разразится большой скандал. Этот Джордж отправился бомбить, когда должен был сидеть в здании. Не могу же я отвечать за весь дом, пока он пропадает где-то целую вечность?» Сет свернул на лестницу и спустился к комнате для персонала, сжимая руками голову и хрупкий, но невыносимый груз внутри. Менингит. Наверное, ткани мозга воспалились и давят на стенки черепа. Голос Петра преследовал Сета. «Придется ему заплатить за свою отлучку. Ведь у нас в контракте сказано, что служащим запрещено зарабатывать в других местах помимо дома. Это же просто несправедливо. Почему он себе позволяет?» Ночью Сет запросто может умереть в своем кресле за полукруглой конторкой. Вдруг тот сон был прелюдией коме. Да, он довел свой разум до полнейшего истощения, медленно разрушал себя, пока не осознал, что в существовании больше нет смысла. И вот теперь природа стремится избавиться от него, чтобы освободить других от тяжкого груза. Сет захихикал, затем зашмыгал носом. В комнате для персонала он разделся до трусов и носков и над раковиной обмыл торс холодной водой, затем бумажными полотенцами вытер подмышки, шею и поясницу. К тому моменту, когда Сет облачился в униформу, серые полиэстеровые брюки, белую синтетическую рубашку, пуловер, галстук и темно-синий блейзер, все тело снова было липким от пота. Сет потушил свет и прилег на маленькую кушетку рядом с кулером. Прихлебывая горячий лимонный напиток, напичканный парацетамолом, Сет дожидался начала смены. Следующие несколько часов болезнь не давала ему что-либо делать, только существовать внутри ее. Сет раскачивался в кресле из стороны в сторону, стискивая ладонями пылающее лицо. Яркие лампы в холле обжигали глаза. Булькающие радиаторы угрожали обратить тело в пепел. Накрывшись своим пальто, Сет то и дело проваливался в беспамятство. Вскоре после полуночи портье почувствовал в здании чьё-то присутствие, будто бы некто чужой, запертый на ночь вместе с ним, скользил по полу, бесцельно бегал вверх-вниз по лестницам и время от времени переезжал на лифте с этажа на этаж. Так мог бы вести себя заскучавший неугомонный ребенок, оказавшийся в большом доме. Полчаса спустя Сет с трудом выдернул себя из кресла. Он слышал шорох одежды и топот быстрых маленьких ног. До сих пор звуки раздавались слишком далеко, откуда-то из глубины или сверху, и не вызывали беспокойства, но последняя их волна пронеслась мимо стойки, мимо его конторки, а следом заскрежетала и стукнула дверь пожарного выхода, через которую можно было пройти в западное крыло. Выйдя на лестницу, Сет услышал слабый топот бегущих ног, будто кто-то поднимался этажом выше. Затем настала тишина. Портье отправился выяснять, что случилось. Квартиры на первом и втором этажах западного крыла пустовали. Одна была выставлена на продажу, хозяева остальных жили за морем. Следовательно, здесь не должно находиться никого, способного так шуметь. Но, кажется, кто-то все-таки здесь был. Любым звуком можно найти разумное объяснение. Ветер гуляет в вентиляции, горничная или сиделка с какого-нибудь верхнего этажа, Сет знал как минимум двух, сошла вниз, чтобы выкурить сигаретку или позвонить по мобильному. А может, кто-то из жильцов спускался по лестнице, но обнаружил, что забыл дома бумажник и вернулся в квартиру. Над головой Сета у следующего пролета вдруг заморгала лампа, но в остальном все было в точности так, как бывало всегда в этот ночной час. Или же нет. Появился запах. Снова. Слабый, но явственно ощутимый. И чем дальше заходил Сет в своем расследовании, тем сильнее он становился. Шагая по коридору и принюхиваясь, Сет ощущал в воздухе серу, как будто совсем недавно кто-то чиркнул спичкой. И еще дым. Так обычно веет от одежды, если постоять у костра. Но к этому запаху примешивался еще один — еды. Да, как будто что-то жарится на гриле. Мясной запах, словно от капающего в огонь животного жира. Точно так же пахло прошлой ночью из 16-й квартиры. Какого лешего! Поднимаясь, Сет останавливался у каждой двери и принюхивался к щели почтового ящика в попытке определить, не готовит ли кто-нибудь мясо. Однако запах усиливался ближе к центру лестничной площадки, совершенно исчезая у дверей. Как будто шлейф вони оставил по себе кто-то, прошедший по коридору. На лестнице было тихо. И поскольку не осталось сил подниматься дальше, Сет спустился на свой этаж и сел за конторку. Он не мог держать глаза открытыми из-за болезненного давления внутри головы и провалился в глубокий сон. Когда снова послышался шум, портье взглянул на часы. Чуть больше половины второго. На этот раз звуки были более настойчивыми. Из-за стойки Сет услышал, как в западном крыле щелкнул, застонал, пришел в движение лифт. Он уехал по темной шахте куда-то на верхние этажи. Кто-то его вызвал. Сет посмотрел на металлическую пластину под конторкой. Красный огонек бежал по цифрам, пока не стало ясно, что лифт остановился на 8-м этаже в западном крыле. В 17-й квартире последние 4 месяца никто не живет, поскольку мистер и миссис Ховард Бродерик переехали в свои апартаменты в Нью-Йорке. 16-я квартира, как прекрасно знал Сет, пустует уже полвека. Он наблюдал со своего кресла за подсвеченной панелью, следил, как опускается лифт. Этаж за этажом, с 8-го вниз, в фойе. К нему, прямо к стойке портье. Лифт затормозил с гидравлическим всхлипом и стукнул, остановившись. Дверцы остались закрытыми. Сет робко выдвинулся из-за конторки и прошел через холл. Он заглянул в маленькое окошко на внешней двери лифта, но не увидел ничего, кроме отражения задней стенки. Испугавшись, что внутренние дверцы могут разъехаться, пока он смотрит в окошко, Сет отступил назад и нажал кнопку, открывая лифт. Кабина была пуста. Он не увидел ничего, если не считать собственного бледного лица, глядящего из зеркала. Сет фыркнул и поморщился. Он снова ощутил запах дыма и горелой плоти, который здесь был гораздо сильнее, чем на лестнице. Сет захлопнул наружную дверь и закрыл глаза. Это короткое упражнение вымотало его. Он слишком болен, чтобы переживать из-за дурного запаха или неисправного лифта. Вирус накинулся на него с новыми силами, и Сету казалось, что даже самое незначительное усилие вот-вот прикончит его. Он с трудом стоял на ногах и цеплялся за перила, спускаясь к служебному помещению, чтобы глотнуть воды из кулера. Но отдохнуть не удалось. Когда Сет вернулся за стойку и упал в кожаное кресло, оказалось, что ночные треволнения только-только начинаются. В 2 часа уже второй раз за ночь лифт западного крыла клацнул, остановившись в холле. Но на этот раз в нем был пассажир. Сет поднялся с места и облокотился на стойку, моргая и чувствуя, как перед глазами все плывет. Щурясь от мигрени, волны которой пульсировали в голове, он увидел, как из кабины выползло нечто с несчётным количеством ног. И только когда тварь подкатилась к конторке, Сет узнал морщинистую физиономию миссис Шейфер. Завернутая в просторное шелковое кимоно, ее пухлое тело пронеслось по ковру с поразительной скоростью. Голова, похожая на набитый мешок, запрокинулась назад, отчего плечи казались совсем узкими. Волосы, небрежно собранные под пестрым шарфом, были мокрыми. Несколько выбившихся прядей липли к лбу и вискам. «Сколько можно просить, чтобы работу сделали как следует?» — голос миссис Шейфер срывался на крик. «Они только и занимаются тем, что лазят на крышу, а изображения все нет и нет. Эти люди вообще что-нибудь понимают в спутниковых тарелках?» Она и раньше высказывала подобные претензии. По ковру за миссис Шейфер тянулся скользкий след. С ее брюха сочилась какая-то жидкость. От нее разило тухлым мясом. «Мой муж», — заявила она Сету, который поднес ладонь к лицу, чтобы защититься от вони, — «очень важный человек. Ему необходимо смотреть деловые новости. Он не ради развлечения просиживает перед телевизором». Короткая передняя лапка замахала у него перед носом, подчеркивая серьезность слов. На конце тоненькой конечности болталась крохотная человеческая ладошка. «Мне нужен Стивен! Немедленно!» Сет попятился. Повернув громадную голову на жирной шее, миссис Шейфер вдруг выкрикнула. «А ты еще кто такой?» Она обращалась к мальчику в куртке с капюшоном, который стоял у входной двери и смотрел на Сета через холл. «Я же говорил, ты будешь видеть все таким, какое оно на самом деле», — проронил гость. Он не обращал внимания на миссис Шейфер, а она тем временем прокатилась по холлу обратно, выкрикивая, что ей нужен старший портье, и, наконец, ее раздутое тело втиснулось в кабину лифта. Когда Сет снова взглянул на входную дверь, мальчик уже исчез. Фойе опять было пусто и тихо, если не считать жужжание ламп на стенах и запаха горелого мяса. Сет вышел из-за стойки и осмотрел ковер на предмет оставленных миссис Шейфер пятен. Ничего. Он готов был расплакаться. Когда Сет вернулся на место, конторка и мониторы камер слежения показались больше, чем прежде. Они нависали и надвигались, пока не загнали его в самый угол. Вдруг входная дверь отодвинулась куда-то, будто он посмотрел на нее через широкий конец подзорной трубы. Сет зажмурился и накрылся пальто с головой, ощущая на лице собственное влажное дыхание. Скинув ботинки, он сполз на пол за конторкой и свернулся калачиком. «Нам нужна помощь!» — проговорил старческий голос. «Прошу вас, пойдемте со мной!» На этот раз к Сету обращался сам мистер Шейфер. Но только Сет никогда раньше не видел его таким. Совершенно голый, мистер Шейфер подковылял к стойке на длинных костистых ногах с желтыми потрескавшимися ногтями. Конечности казались усохшими, ребра выпирали под тонкой синеватой кожей. Крючковатый нос, небритые щеки, седая голова, будто бы слишком тяжелая для тонкой шеи. Ниже впалого пупка Сет увидел огрызок пениса, сморщенную мошонку и поспешил отвести глаза. Мистер Шейфер был истощен до крайности. Оставалось загадкой, почему он еще жив. «Не могли бы вы подняться к нам?» — вежливо спросил мистер Шейфер. Его манера общения всегда разительно отличалась от грубости крикливой жены. Невольно подчинившись, Сет поднялся и вышел из-за стойки. Он оказался на голову выше сморщенного старика. Мистер Шейфер, словно дитя, уцепился за локоть Сета длинными пальцами. В его прикосновении не было никакой силы. Медленно, как будто старик двигался по канату, Сет повел мистера Шейфера к лифту, во все глаза, глядя на чудовищный горб, изуродовавший спину и плечи престарелого жильца. Под туго натянутой кожей топорщился целый холм из переплетенных хрящей и черных вен. Сет почувствовал отвращение, но в то же время и острое желание потрогать и выяснить, твердый ли он. «У вас что-то случилось?» Сет сейчас же осознал всю глупость подобного вопроса. Достаточно того, что мистер Шейфер спустился к стойке портье, в чем мать родила, а его жена превратилась в чудовищную арахниду. Но мистер Шейфер не упомянул ничего такого. Он лишь пробормотал что-то насчет подходящего момента. Как только они вошли в квартиру на шестом этаже, Сет немедленно закрыл рот и нос рукавом пиджака, но это не спасло его от вони. По стенам коридора, тянувшегося через просторную квартиру, выстроились мешки с мусором. На каждой была наклеена желтая бирка с пометкой «Медицинские отходы». Двери всех комнат, выходивших в коридор, были распахнуты. Внутри царил коричневатый сумрак, словно вонь сделалась видимой. Повсюду грудились такие же мусорные мешки, громоздились стопки газет и журналов, стояли тарелки с остатками засохшей еды и валялась смятая одежда. Создавалось впечатление, что за время долгого и убогого житья здесь супруги ничего не выбрасывали. Мокрый ковер под ногами Сета покрывали какие-то белёсые пятна. Сиделки нигде не было. «Где ваша жена?» — поинтересовался Сет напряженным шепотом. Мистер Шейфер воздел свою цыплячью лапку и махнул перед собой в сторону гостиной, расположенной в конце коридора. «А сиделка?» — спросил Сет, отчаянно пытаясь совладать с голосом. «У вас ведь есть сиделка». «От нее никакой пользы», — заключил мистер Шейфер и заморгал мутными глазками. «С вашей помощью мы справимся». «Что я могу для вас сделать? Снова телевизор барахлит». Старик прервал его, помотав седой головой. «Все будет хорошо». Голос его изменился, что показалось Сету крайне неприятным. В интонациях угадывалось что-то льстивое, и улыбка сделалась хитрой. Хуже того, когда они шли к сумрачной гостиной, старый Шейфер принялся издавать вздохи, показавшиеся Сету какими-то сексуальными. Старик ковылял все быстрее, отчего его голова резко подпрыгивала и опускалась рядом с плечом Сета. Иссохшие пальцы стиснули его локоть. В дверях комнаты Сет испугался, что его стошнит. В дальнем углу он увидел миссис Шейфер. Она сидела на корточках, опустив голову, повернувшись к ним жирной спиной. Все еще одетая в несвежее кимоно, она оглянулась и оторвала от пола огромные ягодицы. Сету показалось, что от этого незначительного движения по комнате пошла новая волна зловония и устремилась прямо ему в горло. Мистер Шефер выпустил руку портье и взволнованно заковылял по гостиной. Неуклюжий, он был сейчас похож на оживший скелет ребенка, который делает первые шаги по склепу, на ребенка, у которого одна нога короче другой. Миссис Шефер пристально наблюдала за Сетом. Ее крошечные, налитые кровью глазки яростно сверкали неодобрением, но в то же время и от предвкушения. «Вы в состоянии помочь несчастному старику принять лекарство?» Мистер Шефер прошаркал на своих птичьих ногах картонные коробки с китайскими иероглифами и чернильной таможенной печатью. Его острые пальцы выудили длинную резиновую трубку и старый стеклянный шприц с большим металлическим кольцом. Старик бросил все на грязный пол, после чего занялся следующей коробкой. Полистироловая упаковка соскользнула и упала к его уродливым ногам. Мистер Шефер вытащил банку, под тяжестью которой едва не опрокинулся навзничь. «Помогите же ему!» — прорычала миссис Шефер. Сет стряхнул с себя ошеломленное оцепенение и кинулся к мистеру Шеферу. Он принял у старика стеклянную банку. Она была покрыта пылью и наполнена желтоватой жидкостью. Нечто аморфное цвета сырой почки, законсервированное в сыворотке, прижималось к стеклу. Когда это нечто шевельнулось и открыло маленькие черные глаза, Сет выронил склянку. «Осторожнее!» — прокричала миссис Шефер. Ее муж упал на колени и завозился под ногами у Сета. Его бедро было перетянуто резиновым жгутом. «Лекарство гораздо дороже, чем вы можете себе представить, а осталось у нас не так много. Вы что, идиот? Вы хоть что-нибудь можете сделать как следует?» В голосе миссис Шефер звенели истерические нотки. «Мы платим вам жалование и взамен просим не так уж много!» Старик устроился на полу, зажав банку коленями. Он поспешно ткнул в металлическую крышку иглой шприца, а его голова начала трястись точно в припадке, а лицо совершенно исказилось, как будто он был готов улыбнуться или же разрыдаться. Маленькое существо в сыворотке несколько раз сжалось, словно пытаясь защититься. Однако шевеление с замутным стеклом только раззадорило мистера Шефера. Он принялся тыкать в крышку с удвоенной энергией. Струйка слюны стекала у него с подбородка, раскачивая, словно маятник, в ритме яростных движений. Когда беспорядочная атака на металлическую крышку увенчалась успехом, и он проткнул дырку, в банке зашипело. Возможно, это был лишь выходящий воздух, однако Сет решил, что звук больше похож на тоненький крик. «Вы безнадежны! — с возмущением сказала Сету миссис Шефер. Когда ее муж наконец просунул иглу в банку, Сет отступил назад и закрыл рот руками. Из сосуда выплеснулось немного желтой сыворотки и потекло по стеклянной стенке. Сету хотелось думать, что внезапный взволнованный визг издал старик, однако он знал, что на самом деле то был крик боли маленького существа. Всю жидкость, какую мистер Шефер набирал в шприц, он, не теряя времени даром, вводил себе в пах. Сет отвернулся. «Тебе хорошо, дорогуша?» — поинтересовалась миссис Шефер у мужа. «Уже действует?» Она обратилась к Сету. «Мы заказали мальчиков. Обычно они подсовывают девочек. Но в этой партии точно мальчики». «Вроде бы мне лучше», — пробормотал мистер Шефер, однако казался при этом смущенным и неуверенным. Это был не тот ответ, который рассчитывала услышать супруга. Ее лицо налилось кровью, громадное тело заколыхалось под кимоно. «Я тебе говорила, что не стоит менять марку!» Она развернула гневное лицо к Сету, как будто ища у него поддержки. «Он меня не послушал, потратил целое состояние на этот хлам. Пока еще посылка дойдет из Китая, Румыния ближе, и от их товара хотя бы был результат!» Мистер Шефер казался подавленным и еще более изможденным, чем раньше. «Мне не понравились последние поставщики. Я тебе говорил, они мошенники». «А кто не мошенник?» — воскликнула миссис Шефер. «И что теперь будет со мной? Ты ведь еще несколько месяцев назад знал, что приближается мое время!» Мистер Шефер поднял голову и улыбнулся Сету. «Это может сделать он». «К Кажется, его слова успокоили жену. «Ладно, тогда не стой столбом», — бросила она портье. «Что?» — удивился Сет. Мистер Шефер покачал головой. «Очередной идиот! Что-то ты туго соображаешь! С тем же успехом они могли бы посадить за стойку обезьяну!» — подхватила миссис Шефер. Супруги засмеялись, кажется, впервые за долгое время наслаждаясь перемирием. Старик поднялся и сунул в руку Сета монетку. «Вот, надеюсь, это поможет». Сет раскрыл ладонь. На ней лежал 10-пенсовик. «Теперь понятно», — заметила миссис Шефер. «Вот что ему нужно, как я сама не догадалась. Но мы и так платим за обслуживание. Вы не имеете права требовать чаевые». Сет пытался отодвинуться от мистера Шефера. Пальцы старика внезапно замелькали, словно вязальные спицы, теребя пряжку на ремне Сета. «Что вы делаете? Прошу вас, не надо, я не хочу». «А вас никто и не спрашивает? Думаете, Стивен обрадуется, когда узнает?» — проговорила из угла миссис Шефер. Сет оттолкнул настойчивые руки мистера Шефера от своей ширинки. Все его внимание теперь сосредоточилось на миссис Шефер. Он отшатнулся. «Господи, нет!» Она в углу оторвала тело от пола и медленно задрала кимоно, обнажая зад в жалкой пародии на соблазнительный жест. Сет, высвободившись из рук старика, успел увидеть влажную щель с серыми краями и чем-то розовым внутри, разверзшуюся посреди волосатого брюшка. «Ну!» — закричала старуха. «Будь осторожен, Сет!» — раздался голос за спиной. В дверном проеме гостиной стоял мальчик в куртке с капюшоном. «Кто это такой?» — завизжала миссис Шефер, опуская широкий подол и милостиво скрывая складки плоти. «Что все это значит?» — спросил Сета мистер Шефер. Его глазки забегали по сторонам, а рот растянулся в зловещую рану. «Но что мне делать?» — спросил Сет у мальчика. Голос у него срывался, челюсть мелко дрожала. «Ты должен их прикончить. Они этого заслуживают». «Позвони Стивену!» — завопила миссис Шефер мужу. «Я и сам собирался», — ответил тот и заковылял через комнату к телефону, который стоял на стопке медицинских каталогов. «Но как?» — спросил Сет, впервые ощущая себя таким слабым и бесполезным. «Я не могу». «Ты обязан. Они давно должны были умереть. Они сами это знают». Портье стиснул зубы, чувствуя, как успокоительно теплая волна гнева приходит на смену смятению и страху. В следующий миг обжигающая сила растеклась по конечностям. Миссис Шефер, по-видимому, почувствовала перемену. «Скорее, дорогой!» — крикнула она мужу. «Мне кажется, он не в себе!» Старик застонал под тяжестью трубки. Он сощурился, глядя на кнопки, и его палец задрожал над одной. Сет подскочил и выхватил телефон. Мистер Шефер вцепился в аппарат. «Как вы смеете!» — возмутился он. «Отпустите, а не то пожалеете!» Сет оттолкнул старика. Тот упал на грязный ковер и застонал. Телефонный аппарат полетел следом и с треском ударил по черепу, обтянутому пергаментной кожей. «Ну, теперь держись!» — выкрикнула миссис Шефер и пронзительно завыла. Сет посмотрел на мальчика. Тот кивнул. Он схватил за медное основание торшер, стоявший за грудой развалившихся картонных коробок, и дернул, разом оторвав его от пола и от стены. Электрический провод остался в розетке. Сет прошел в угол гостиной, где тряслась бесформенная туша миссис Шефер. Она перестала визжать, чтобы спросить: «Вы что, из ума выжили?» «Надеюсь, что так». Сет ударил по обращенному к нему лицу. «Ой!» — произнесла паучиха, оглушенная антикварным светильником из орехового дерева и металла. Она села прямо и попыталась напустить на себя величественный вид. Откинула со лба прядь окровавленных волос и выпятила губы, словно собираясь накраситься помадой. Сет снова ударил. Теперь сильнее. Все мышцы на спине и руках напряглись, словно он орудовал топором. «Готово», — сказал мальчик за спиной, и его голос частично заглушил треск черепа. Сет засмеялся, чтобы в рыданиях не упасть на колени. Миссис Шефер перестала болтать, однако ее губы все еще шевелились. Сет поднял лампу за основание и снова опускал ее на противное лицо в надежде, что пухлое тело перестанет дрожать под кимоно. Оно, казалось, не думало замирать. И тогда портье принялся бить торшером в брюхо. После второго удара Сет услышал, как в рыхлом животе что-то порвалось, и туша наконец-то осела и обмякла. «Жена! Жена! Моя жена!» — слабо выкрикивал мистер Шефер, не в силах подняться с пола. «Не щади его!» — посоветовал мальчик в куртке с капюшоном. «Они всегда жалеют в конце самих себя, но они заслуживают подобного исхода». Сет согласно кивнул и прошелся по ковру, чтобы расправиться с мистером Шефером. Под ногами что-то чавкало. Жидкость, натекшая из-под кимоно миссис Шефер. «Главное — начать. Потом уже не так трудно», — с удивлением сообщил Сет мальчику. «Дальше просто выходишь из себя и разъяряешься». «Совершенно верно. Но поразительнее всего то, что они просто пустое место. Под конец они ничего не значили». Мальчик в капюшоне взволнованно закивал. Сет ударил лампой мистера Шефера, будто огромная металлическая нога наступила в лесу на кучу хвороста. «Этой ночью ты должен увидеть кое-что еще, Сет. Мне велели показать тебе», — сказал мальчик в куртке с капюшоном. «Пожалуйста, не надо. Только не туда». Сет стоял перед дверью 16-й квартиры. Обшивка из тикового дерева сияла, словно золочёная, а из-под двери на зеленый ковер в коридоре сочился красноватый свет. Сет ощущал в помещении неумолимое движение, которое переполняло его ужасом. А вместе с движением угадывал и звук, который он уже слышал раньше, но не смог определить. Голоса. Они звучали со всех сторон, сменяли друг друга, но возвращались снова и снова, как будто заела пластинку. Слабые, словно крик запертого в дальнем доме ребенка, услышанный зимним днем, как раз в тот миг, когда солнце опускается в черные тучи. Жалобный писк. А следом раздался настоящий хор. Звук доносился из квартиры, но при этом со всех сторон сразу, откуда-то сверху. Сет окаменел от страха. Он пытался шагнуть назад, но дверь просто придвинулась к нему. «Ты должен», — сказал мальчик. «Он хочет показать тебе всех остальных, тех, кто заперт и не может выбраться. Они все ждут. Он откроет его специально для тебя, дружище». Извиваясь и отбиваясь руками и ногами от загустевшего воздуха, который клубился за спиной и словно подталкивал его вперед, Сет пытался сопротивляться. Он интуитивно знал, что если переступит порог этой квартиры, то случится нечто жуткое. Ему придется столкнуться с чем-то таким, отчего у него замрет сердце. В следующий миг они стояли в залитом красным светом коридоре по другую сторону двери, хотя Сет ее так и не открыл. Стояли бок о бок. Он и мальчик, от которого несло паленым мясом, порохом и сожженным картоном. Этот запах заполнил ноздри, запершило в горле. Стало трудно дышать, а окружающий на месте крик толпы приближался, словно с объятой ужасом игровой площадки. Он доносился откуда-то из недр помещения, словно за одной из тяжелых дверей жил неистовый смерч, куда родило множество людей, и их затягивало внутрь воздушного столба, снова и снова вертело по кругу, оставляя несчастным единственную способность — кричать. Сет чувствовал, что обязательно упадет куда-то глубоко вниз, стоит ему открыть не ту дверь, и понесется с невероятной быстротой на звук голосов. Мальчик стоял за спиной. «Давай, приятель!» Его присутствие подталкивало Сета вперед. Ноги онемели, по ступням бегали мурашки, челюсть окаменела, и он с трудом дышал. Однако же Сет продвигался по черно-белым мраморным плиткам прихожей. Старомодные стеклянные лампы лили грязное мерцание, которое не достигало скрытого в темноте потолка и не могло толком осветить красноватые стены. Цвет стен сгущался до багряного оттенка бычьей крови вокруг больших картин в золочёных оправах. Тяжелые рамы походили на оконные, жизнь за которыми замерла под напором разрастающейся пустоты. Пустота притягивала взгляд. Высасывала его из тела, оставляя позади лицо. Она подталкивала к плоской темноте на картинах, где изображалось полное отсутствие чего-либо. Сет холодел. Он боялся высоты, как будто мог провалиться в картины. Однако, если долго вглядываться в ничто внутри рам, можно кое-что рассмотреть. Пусть смутное, размытое, похожее на бледную рыбину из темных стоячих забытых вод. Сету показалось, что он видит то тут, то там какой-то быстрый промельк, мерцание серых костей, лицо, быстро обернувшееся через плечо, желтые щелкающие зубы. Потом все исчезло. Или же это просто игра блеклого света, который искажает истинные контуры того, что рождается из мазков краски. Когда Сет проходил мимо самого большого прямоугольного полотна, он совершенно отчетливо увидел отсыревшие кирпичные стены шахты, отстающие от рамы картины, а внутри тоннеля — бледный силуэт кого-то, спешно удирающего прочь, но задом наперед. Постепенно, по мере того, как Сет видел все больше и больше фрагментов обширного темного пространства, внутри рам проступали все новые контуры, они обретали все более ясные очертания. Сами же картины стали похожи на далекие неосвещенные комнаты. Внутри их что-то корчилось и извивалось. Лица были отвернуты или закрыты от света. От некоторых картин веяло физическим присутствием. Рябая человеческая кожа походила на сброшенную одежду, лишенную четких контуров, поскольку внутри не осталось ни мышц, ни костей. Тусклая телесная оболочка дергалась, силясь освободиться от тонких булавок, пришпиливавших ее к стенам в пятнах ржавчины или гнили. А затем Сета понесло вперед. Двигаясь рывками против своей воли, он летел мимо обитателей множества темных комнат по ту сторону рам, чтобы глядеть прямо перед собой или под ноги, куда угодно, лишь бы не на жуткие стены и то, что с них свисало. Сет пытался совладать с мышцами шеи, запрещая себе вертеть головой. Однако он все равно улавливал очертания людей боковым зрением или же видел на картинах впереди, потому что глаза упрямо отказывались повиноваться. Сет стиснул зубы, чтобы не кричать при виде извивающихся тварей, обглоданных до костей, разорванных на куски, ошметков плоти, изодранных словно тряпки. Время от времени в пустоте мелькали смазанные побелевшие лица, искаженные криком. Вдруг на стенах с обеих сторон начала формироваться какая-то жуткая масса, словно кто-то бросил клич и призвал всех обитателей картин собраться вместе. Неясные лица, в которых было что-то животное, вскоре стали тесниться на границе темноты. Конечности замелькали чаще. Но все терялось в полумраке, будто стоило увидеть эти существа при свете, и потрясение было бы слишком велико даже для сна. Однако женщины все так же упорно пытались показать Сету желтые зубы, а мужчины, согнутые в три погибели, страдали от такой невозможной боли, что их искаженные криком лица синели и расплывались по краям. В следующий миг Сет оказался в комнате примерно посреди коридора, где вихрь свистел еще громче. Ему пришлось заслонить глаза и присесть на корточки, чтобы не упасть. Он задрожал от ледяного ветра. Он приносил с собой сотни голосов, и каждый рассказывал свою безумную историю. «Прямо о стену, разбил прямо о стену!» «Я не могу, не буду, он сказал, что вернется. Но ты ждать здесь. Я знаю, что холодно, но жди здесь, любовь моя. Раздроби его, сломай!» Сет подглядывал сквозь растопыренные пальцы, замирая от ужаса, но все равно желая увидеть тех, кто разговаривает, кричит и визжит рядом с ним. Побелевшие лица стонали, но не открывали глаз. Они возникали и исчезали на фоне темных стен. «Я его выхаркал! Выхаркал собственное сердце!» «Это что, обезьяна? Похоже, у той твари вокруг рта растет шерсть». «Он идет. Он спускается сюда. Вот теперь придется за все заплатить сполна». «Неужели у пожилой женщины могут быть такие зубы?» «Прости меня. Прости, пожалуйста. Кажется, я тону». Сет увидел, как три существа, похожие на детей, с огромными головами и кукольными телами, цепляются за мокрые кирпичи в канализационной трубе. «Неужели все спят? Прошу прощения, но неужели все спят? Мне нужен врач, а дверь заперта. Простите, что пришлось вас разбудить, но все огни погашены». «Все стены в краске. Потолок в краске. Она до сих пор не высохла. Красная, с темным отливом, похожая на кровь или мокрую ржавчину». Сет повернул голову, чтобы взглянуть на черный клюв, произнесший: «Кровь! Здесь все в крови!» Он исчез, и Сет увидел, как чьи-то передние ноги взбрыкнули, погружаясь в жидкие тени. «О, Господи!» Здесь не нашлось углов, где заканчивались бы стены, упираясь в потолок. Там, где недавно было замкнутое помещение, теперь раскинулось бесконечное пространство. Слева от Сета, на уровне глаз, возникли четыре женщины, стоявшие на четвереньках. Все суставы у них были неестественно вывернуты. Зубы и волосы росли из серо-розовой плоти пучками. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Кто ты? Помоги мне, пожалуйста!» И вся эта процессия синюшных тощих тварей тащилась бесконечной вереницей из мрака на краю комнаты, оттуда, где должен был находиться потолок. Следуя друг за другом на параличных ногах или бесполезных копытах, щелкая и лязгая зубами, оскаленные, словно деревянные лошадки, кошмары двигались на фоне кромешной тьмы, которая тоже двигалась, клубилась. Сет вскрикнул, и жуткая костлявая фигура с раздуваемыми ледяным ветром клочьями волос рванулась к нему на четвереньках, но затем внезапно рухнула или же была отдёрнута назад. Вперед выдвинулся, работая локтями, некто иной, одетый в мешковатый балахон и с зашитыми глазницами. Монстр шипел от отчаянного желания добраться до Сета, но в своей слепоте был не в силах его отыскать. «Я бодрствую. Умоляю, скажите. Или же я сплю?» Все уроды висели в застывшем воздухе вокруг Сета. В бескрайнем море газированной нефти, где все они тонули, всплывали и снова погружались в глубины. Комната превратилась в кошмарный котел, в котором увязли все эти существа, едва ли сознававшие присутствие друг друга. Некоторые слепо натыкались на других и либо набрасывались на них, либо безумно вопили от ужаса. Остальные болтались молча, накрепко пригвождённые к движущейся черной массе, а затем растворялись в пустоте. Рёвом ветра был вопль десятков тысяч глоток. Сета едва не вывернуло наизнанку от тошноты, когда он осознал, что является всего лишь мелкой помехой в бесконечном бурлящем потоке. Сет закрыл глаза. Он поднялся, пытаясь бороться, в надежде нащупать дверь, через которую можно выскользнуть. Но двери не было. Он снова принялся подглядывать сквозь пальцы, однако в кромешной темноте не смог разглядеть даже собственные ноги. И твари из потока воздуха то и дело задевали его. Что-то похожее на язык ткнулось ему в руку. Высушенная щетинистая морда уперлась в живот. Она говорит или кусает. Тонкие пальцы дотронулись, а затем принялись шарить по лицу. Их кончики были холодными, но настойчивыми в своих изысканиях, будто не ожидали нащупать его в темноте. Невидимая рука сжалась на ноге Сета. Закричала женщина, чья-то кожа в коростах скользнула по тыльной стороне ладони. За спиной послышались кошмарные эротические стоны, и Сет ощутил лихорадочное движение чего-то шершавого и влажного, нацелившегося на него из темноты. Сет рванулся туда, где некогда были стены. Он успел сделать всего несколько шагов, как температура воздуха резко упала. Тело заледенело. Он трясся с такой силой, что стало трудно дышать. Сет даже зажмуренными глазами понял, что стоит на краю обрыва. Пол комнаты съежился до маленькой платформы среди бескрайней ночи. Тьма напирала, удушая, сминая, доводя до безумия. И вся она устремлялась к площадке, на которой он стоял, как будто бы комната была единственным спасательным плотом в студенном море черноты. Сет упал и вцепился в половицы, а изуродованные и расчлененные существа, которых он ошибочно принял за персонажей из картин в коридоре, сомкнулись над ним. Из сна его выдернул телефонный звонок. Сет с криком очнулся. У него вырвался придушенный вопль, который неожиданно перешел в тоскливое рыдание. Подобного звука Сет не производил еще ни разу в жизни. Но по мере того, как ярко-желтый свет над стойкой портье проникал в обезумевшее сознание, а надежное кожаное кресло вжималось в спину, рыдания Сета превращались во всхлипывание. Слезы высыхали на лице. Он откашлялся, прочищая горло от слизи. Сет так и сидел, вцепившись в подлокотники, пока кровь не отхлынула от пальцев. Наверное, мозг отдал приказ держаться, спасая его от падения с головокружительной высоты. Сет огляделся по сторонам, и знакомые предметы помогли ему стряхнуть с себя пережитый ужас. Родной мир камер слежения, планшетов, внутренних телефонов вновь окружал его, прогоняя из сознания клочки удушливой темноты. Кошмар рассеялся, а вместе с ним, к счастью, и ошеломляющая уверенность, что все недавно увиденное происходило на самом деле. Он болен. По-настоящему болен. Несомненно, болен. Кому-то понадобился портье. Кто-то звонит. Господи, давно ли? Который теперь час? Сет развернулся в кресле и схватил трубку с пульта. Он кашлянул и тут же рефлекторно проговорил в телефон. Сет у аппарата. На линии помехи. Но чей-то голос прорывался сквозь треск и шорохи. «Сюда!» — услышал Сет. «Или туда?» Голос мужской, ему незнакомый. Портье поглядел на пульт. Красная лампочка моргала напротив квартиры номер 16. Сет выронил трубку.